Фундаменталисты из Ликуда следят за тем, что католическая церковь говорит насчет Библии. Для этих ревнителей веры крайне важно, чтобы христиане никогда не смогли поставить под сомнение божественность Иисуса Христа. Мы перехватили информацию отца Андрея, ту, которую он поделился со своими европейскими коллегами, когда был в Риме, потому-то мне и было позволено присоединиться к твоей операции в Римском экспрессе. Пора было действовать. Этот книгачей раскопал некоторые вещи, обеспокоившие людей из Мэш-Арим. Об этом квартале, как тебе известно, живут очень ортодоксальные евреи. Но почему? Что вам с того, если христиане вдруг спохватятся, что сфабриковали фальшивого бога, или, вернее, бога номер два? Вот уже 13 веков, как Коран осудил их за это. Наоборот, вы должны быть довольны, если они признают, наконец, что Иисус был всего-навсего одним из иудейских пророков, как и утверждает Мухаммед. Ты же знаешь, Мактар, что мы боремся за целостность Израиля во всех смыслах, а не только в территориальном плане. Если католическая церковь поставит под сомнение божественность Иисуса и признает, что он всегда был лишь великим пророком, что тогда будет отличать нас от нее? Христианство станет еврейским, возвратясь к своему историческому истоку, оно превратится просто в ветвь иудаизма. Если вместо того, чтобы поклоняться своему Иисусу Христу, христиане будут чтить еврея Иисуса, для еврейского народа это обернется потрясением, которого мы не можем допустить. Тем более, что тогда они сразу объявят Иисуса более великим, чем Моисей, а с ним и Тора обесценится. Даром, что сам-то Иисус, напротив, говорил, что пришел не ниспровергать закон, а только усовершенствовать его. Но ты же знаешь, христиан, еврейский пророк, заявляющий, что он предлагает закон более совершенный, чем Моисеев, это для них слишком большое искушение. Им не удалось уничтожить нас посредством погромов, но путем ассимиляции мы будем стерты с лица земли. Огонь гитлеровских печей нас очистил, но если Иисус больше не Бог, если он снова станет евреем, христианство вскоре поглотит иудаизм. Сперва пожует, а потом заглотит и переварит в ненасытном брюхе церкви. Вот почему нас тревожат изыскания вроде тех, которыми занимается Нил. Тут перед ними поставили две громадные пиццы, аппетитно благоухающие жареным свиным салом. Мактар с аппетитом приступил к своей порции. «Попробуй это. Потом скажешь мне, каковы новые ощущения». И если мы угодим в ад, то хотя бы будем знать, за что. Что у вас, евреев, ужасно, так это ваша паранойя. Не могу понять, зачем вы все время ищете повод для страха. Но я вас знаю, с вашей точки зрения такой ход мысли оправдан. Главное — избежать сближения с христианами, чтобы не потеряться, как капля в море. Предоставить папе прослезиться перед стеной плача, но дальше табачок врозь. Ладно, так тому и быть. Но тогда что вы будете делать, если этот симпатяга Нил будет упрямо продолжать свои раскопки? Мне уже дали по рукам, когда я хотел было, скажем, прервать его труды немного преждевременно. Я получил указание дать ему возможность действовать и посмотреть, что из этого выйдет. Да и у Кальфа такая же политика. Встретившись с французским монахом и потолковав с ним, я дал ему небольшой толчок. Не исключено, что моя подсказка поможет ему отыскать то, что нужно всем нам. К тому же Нил любит Рахманинова. Это доказывает, что он человек со вкусом. Похоже, он тебе понравился. Лев со смаком проглотил большой кусок пиццы. Эти гои умеют таки готовить свинину. Я нахожу его весьма симпатичным, даже трогательным. Вам, арабам, этого не понять, поскольку Мухаммед никогда ничего не смыслил в иудейских пророках. Нил похож на Лиланда. Они оба идеалисты, духовные сыны Илии, а он для евреев и герой, и пример. Не знаю, смыслил ли Мухаммед в ваших пророках, но я Мухаммеда понимаю. Неверные не должны жить. Лев отодвинул пустую тарелку. Ты из рода Карайш, а я Бариона. Я потомок зелотов. По-арамейски зелот звучит как Бариона. Некогда наводивших ужас на римлян. Так и ты, я не знаю сомнений, защищая свои ценности и традиции. Зелотов еще называли сикариями за виртуозное владение коротким кривым кинжалом, сикой, и, в частности, техникой вспарывания вражеских животов. Но если Нил мне просто симпатичен, то с Лиландом мы дружны с 20-летнего возраста.